Глава 51. Допрос в стиле военной разведки. Когти орла. Земля была холодной. Сырой ветер, забившись под рубашку, тысячи ледяных иголок колол тело. Максимов стоял на коленях, закрыв глаза, чуть покачиваясь в такт неслышимой никем, кроме него, мелодии. Он ни на что не обращал внимания. Ни на лопату, воткнутую перед ним, ни на наручники, стиснувшие запястья, ни на окруживших его плотным кольцом людей. Он не испытывал к ним ненависти. Более того, он им был благодарен за эту минуту передышки. Лучшего подарка перед смертью они придумать не могли. «Чего это он?» – спросил один, прислушавшись к бормотанию Максимова. «Не видишь, молится!» – с сильным акцентом ответил другой. «Гтей, гтей, кхара, гтей, карашо, гдей, додзи, ка, сувака!» С каждым словом все громче стал шептать Максимов. «Он что, не русский, да?» – неуверенно спросил человек с акцентом. «Алло, гараж! Хорош косить! Копать давай! Хари Кришна гребаная!» Кто-то в полсилы пнул его в спину. «Хан, ня, син, го!» – гортанно выкрикнул Максимов и вскинул вверх руки. Наручники сами собой соскользнули с расслабленных кистей. Сверкнув, высоко взлетели к черным веткам деревьев. Окружавшие его невольно подняли головы. Он схватил лопату и описал ею восьмерку. Потом еще и еще. Их было шестеро. Теперь все они лежали у его ног. Тот с безбожным кавказским акцентом бился в судороге, прижав к себе перебитую пополам руку. Он закинул голову. Казалось, острый кадык вот-вот разорвет кожу. И еще секунды, и он бы зашелся на весь лес диким животным криком. Черный штык лопаты с хрустом вошел в горло. Самвел курил, развалившись на заднем сиденье Чироки, стараясь попасть струйка дыма в гладко выбритый затылок водителя. Когда удавалось, дым начинал клубиться над головой парня. Казалось, что от перенапряжения у того задымился мозг, как закипает радиатор у перегретого движка. Насколько Самвел знал, мозгов у водителя не больше, чем у запасного колеса джипа. Это и забавляло. Чего они телятся? Закрутил головой водитель. «Можешь сходить, а?» «И двери в своей девятке не закрыли, лохи несчастные!» Он ткнул пальцем в серебрившуюся в темноте машину. «Без тебя разберутся!» «Сиди и не гази!» Самвел набрал побольше дыма, прицеливаясь в мясистый затылок. Вдруг на затылке образовалась темная точка. Голову парня откинуло назад, а на лобовом стекле плеснуло серым месивом. Только после этого Самвел услышал грохот выстрела. Близко, над самым ухом. Максимов ткнул еще горячим стволом в лицо Самвела, и тут же из рассеченных губ брызнула кровь. «Сидеть, сука!» Самвел вытаращил глаза. Из распахнутого, окровавленного рта вырвался табачный дым. «На лес не смотри, там все кончено. На меня смотри!» Максимов упер ствол в нос, заставил поднять голову. «Я задаю вопросы, Самвел, а ты быстро отвечаешь». «Пошел ты!» Капельки вязкой кровавой слюны слетели с губ, заляпав белоснежный воротник рубашки. «Понял?» – Максимов рванул его за лацкан пальто. Самвел вылетел из кабины и распластался на земле. Максимов не дал ему подняться, надавил каблуком между лопаток. «Я задаю вопросы». «Нет ответа?» Пуля в стопу. Молчишь, пуля в колено. Не тушься, не выдержишь. Когда дойду до локтей, ты успеешь рассказать всю свою поганую биографию. Самвел захрипел, попытался вырваться, за что сразу же получил каблуком по позвоночнику. Вопрос первый. Кто меня сдал? Самвел ощерился, зашептал перемазанными землей губами ругательство. Максимов вогнал пулю рядом с его головой. «Пасть закрой, тварь! Отвечать только на вопросы!» Не дожидаясь реакции Самвела, он выстрелил, целя с высоко лакированных туфель. Едва успел упасть на колени, вдавив скрученное болью тело в землю, заломил Самвелу голову вверх, не дав закричать. «Гаврилов!» – прохрипел Самвел, закатывал глаза. «Еще дырку сделать или будешь говорить?» «Буду». Лицо Самвела сморщилось, как засохшая груша. Из-под плотно сжатых век выступили слезы. «Гаврилов работает на тебя?» «Да». «На чем взял?» «Старые дела. С камушками. Из Гохрана». «Ты знал все с самого начала?» «Да». Он тут же заложил, что служба решила найти крота. «Гога про нас знает?» «Нет». «Почему?» «Он дурак. Заигрался. Его решили кончать. Раньше надо было. Зачем наезд на офис устроил?» «Не знал я про наезд. Гогина инициатива. Зачем мне вас мочить раньше срока?» «Логично. А сегодня зачем спектакль разыграл? Что узнать хотел?» «Деньги на тебе висят. И только из-за них меня сразу же не убил?» «Да». «Вот это напрасно. Выходит, и тебя сам вел жадность сгубила? Как последнего фраера? Решил, что крот свалит Гогу, а ты уберешь крота, и все достанется тебе?» «Да. Дай подышать. Больно. Потерпишь». Максимов потерся лицом о плечо, стирая катящийся по щекам пот. «Что будет с людьми на даче, уже решили?» «Всех под нож. Сегодня ночью». Самвел по-волчьи ощерился. Недалеко над лесом в небе вспыхнули огни фейерверка. Ветер донес восторженные крики. Очевидно, в особняке день рождения входил в заключительную стадию. «Вот козлы! Даже лень было подальше отвезти!» Беззлобно выругался Максимов. Следующий залп фейерверка заглушил негромкий хлопок выстрела. Глава 52. Спасайся, кто может. Цель оправдывает средства. В трудные минуты, когда нервы готовы лопнуть, как перетянутые струны, на ашкенази нападал дикий жор. В этом состоянии он был готов есть все подряд, лишь бы от ритмичной работы челюстей и нарастающей тяжести в желудке по телу шла теплая волна умиротворения. Бороться с собой бесполезно, это он понял, пару раз просидев на диете. Мучения плоти кончились нервным припадком. С тех пор он всегда носил с собой что-нибудь съестное. Раньше приходилось класть в карман бутерброд, закутанный в несколько слоев вощеной бумаги. С валом импортной снеди, хлынувшей в страну, проблема, чем бы заесть страх, отпала сама собой. Теперь карманы всегда были забиты початыми яркими упаковками орешков, превратившихся в труху чипсов, надкусанных сникерсов и жевательной резинкой. Гогина интервью давали по московскому каналу, на всероссийский пока решили не выходить. За деньги можно, конечно, все. Но наживать себе врагов среди политиков первого эшелона, прописавшихся на первом и втором каналах ТВ, было еще рано. Ведущий, потлатый и немытый, как все журналяги-неудачники, был заранее прикормлен, но вдруг решил поиграть в независимость. Слишком уж елейной была обстановка в студии. Он не впопад стал задавать острые вопросы. Гога, привыкший, что купленные вещи права слова не имеют, от удивления сбился и потерял нить разговора. Ашкенази вздрогнул от спазма, скрутившего живот. «Началось!» — мелькнуло в голове. «Уж он-то знал, что Гога с трудом говорит даже по-писанному. А если ему дать волю, то забывается и начинает нести, что Бог на душу положит. Черт бы с ним!» Но разыгравшееся самолюбие быстро срывало с таким с трудом наведенный лоск элитарности. И Гога представал тем, кем и был на самом деле – авторитетом, отверженным и изгоем. Такие высшие сферы проникали лишь по недоразумению. Дело с ним имели исключительно по необходимости, едва скрывая брезгливость. И как только нужда в них отпадала, с облегчением сталкивали назад, в ту клоаку, из которой авторитет с таким трудом поднялся. Ашкенази выхватил из кармана хрустящий цветной пакетик, вытряс содержимое на ладонь и, не глядя, отправил в рот. Тут же сморщился от едкого вкуса прогорких орехов и выплюнул желтую кашицу на ковер. Чертыхаясь и отплевываясь, но не спуская взгляда с экрана, протрусил холодильнику, схватил упаковку салата и пачку колбасы. Довольно заурчал, ловко как с банана сорвал с колбасы кожуру, обмакнул салат, зачерпнув побольше и отправил в рот. Гога в это время пошел в разнос, перебив на полуслой ведущего, он ткнул пальцем в камеру и ляпнул. «Нам мешают, нам суют палки в колеса, но пусть эти люди подумают о детях, они есть у всех, и ради них мы и живем. Или я не прав?» Гога уперся бычьим взглядом в ведущего. Судя по выражению лица несчастного журналюги, тот посчитал бы за счастье провалиться под землю и больше никогда не выползать на свет. Ашкенази охнул и уронил огрызок колбасы в пластиковую упаковку салата. Облизнул перепачканные губы и прошептал. «Это сумасшедший человек! Бог мой! С кем я связался?» Он покачал головой. «Таких слов ему не простят. Клянусь памятью деда, а он кое-что понимал в этой жизни. Он отлично знал, что последует. Гога не сдержался. Слишком уж многое произошло за эти дни. Но кому до этого дело? Лезешь в политику? Забудь об эмоциях». Гога настойчиво лез в политику, не удосужившись ознакомиться даже с азами этого искусства. Что имеет в виду политик, делающий заявление, мало кого интересует. Главное, как его слова поймут те, кому они на самом деле адресованы. Сам того не желая, Гога провозгласил начало силовой борьбы с конкурентами за власть, но забыл, что власть пока еще одна, и завтра же она потребует головы посмевшего бросить ей открытый вызов. И ради всеобщего спокойствия Гогу сдадут. Сейчас никто не был заинтересован в нарушении баланса сил, а выходка Гоги была столь неожиданной и настолько шла вразрез с действующими договоренностями, что ни о какой показательной порке не могло быть и речи. К ней основные центры власти попросту не были готовы. Значит, следует ожидать реакции скорой и беспощадной. Ашкенази выключил телевизор. Дальше можно было не смотреть. Дверь ему открыл Пиральта. Окинул взглядом с головы до ног и кивнул, шире распахнув дверь. «Я был уверен, что вы вернетесь, господин Ашкенази», сказал он по-русски с едва уловимым акцентом. «Не удивляйтесь, в роду Пиральта все мужчины были купцами или корсарами, а две эти и близкие профессии развивают способности к языкам. Не предлагаю сесть. Как понимаю, разговор будет кратким». Он вскинул острый подбородок. «Слушаю вас». Ашкенази засопел, вытер мятым платком лицо. «А господин Карлос? Увы, он не может к нам присоединиться. У него важное совещание с Хуанито. Что-то по проблеме перевода». Из-за дверей спальни донесся слабый мальчишеский стон. Ашкенази крякнул, догадавшись. Пиральта даже брови не повел, только чуть дрогнули уголки тонких губ. «Я жду, господин Ашкенази». «Да-да, конечно. Только между нами. У Гоги крупные неприятности». «Это я понял, посмотрев его выступление. Они отразятся на контракте?» «Непременно», — Ашкенази закрыл глаза, как перед прыжком с вышки. «Я могу вывести на человека, который сейчас контролирует товар. Все три контейнера находятся у него. Его условия? Он возвращает товар и выплачивает неустойку за каждый день задержки. Кроме этого, он вносит в дело свой капитал». «Занятно. Что хотите вы?» «Это я решу с ним». «Значит, и остальное мы решим с ним. Когда встреча?» «Организую за 2 дня». «Завтра, господин Ашкенази. Время не ждет». Он протянул руку. Пальцы были точеные, как у музыканта. Но хватка оказалась железной. Ашкенази поморщился и через силу улыбнулся. Ашкенази, сменив 2 частников, добрался до планерной. Племянник, слава богу, был дома. Зорик был самым умным из молодой поросли рода Ашкенази. Раньше детей принудительно сажали за фортепиано. Музыка – это кусок хлеба. Белого, а не серого, заводского. Только сейчас времена изменились, и детей усадили за компьютеры. «Все, дядя Саша», – мальчик закончил набирать столбики цифры и колонку слов. «Куда пересылаем?» «На обороте листка что-то написано, я по-вашему не понимаю». «А, это адрес компьютерной почты. Сейчас». Тонкие пальчики забегали по клавиатуре. «Ох, какой бы вышел из мальчика пианист!» – вздохнул Ашкенази. «Что за времена, боже ты мой! У музыки хоть есть душа, а где она в этом железном ящике? Нет, или я что-то не понимаю, или этот мир окончательно сошел с ума». «Все, дядя!» – мальчик развернул кресло на колесиках. «Так быстро? Ты у меня светлая голова, Зорик!» Ашкенази погладил мальчика по жестким кудряшкам. «Слушай, а можно найти тот адрес, откуда мы отправили этот, как его, файл, да?» «Нет. Выключи компьютер или отключи модем, и тебя нет». «Это они хорошо придумали», — сказал сам себе Ашкенази, порвав бумажку на мелкие кусочки. «Дядя, я тут видел одну штуковину». «Но это дорого», — мальчик потупил глаза. «Никогда не говори мне о деньгах, золотко!» Ашкенази прижал голову мальчика к своему тугому животу. «Деньги, потраченные на детей, это деньги, пожертвованные Богу!» Он смахнул с глаз слезы. «Знал бы ты, золотой мой, что мы сейчас наделали! Не для твоей головки все это! Нет, что угодно, только не это! Для них, все только для них! Пусть детям будет хоть немножечко лучше, чем их отцам. А, Господи! Иначе скажи мне, ради чего жить? Что ж ты все молчишь? Смотришь на это все и молчишь?» Он уткнулся лицом в жесткие кудри мальчика и зарыдал. Когти орла. Костик встрепенулся, услышав писк ожившего модема. Отбросил книжку и подбежал к столу. Красная лампочка на панели погасла. Прочитав полученный файл, Костик закрыл на дверь ключ и запустил все три компьютера. Пока шла загрузка, он сложил ладони как на молитве. Если бы кто-нибудь попытался разобрать слова, он бы ничего не понял. «Хан-ня-син-го!» Резко выдохнул Костя, хлопнув острым когтистым кулачком о раскрытую ладонь. «Норду! Получил номера счетов. Срочно передайте данные дешифровки паролей. Обстановка на объекте крайне опасная. Прошу организовать отход. Бруно, все необходимое будет передано вам в ближайшие часы. При невозможности отхода приказываю уничтожить все материалы по данной операции. Норд». Цель оправдывает средства. Снайпер прижал трубку телефона к уху. Свободной рукой направил рыльце пульта на телевизор и убавил звук. «Какой вариант?» «Хорошо». «Когда?» «Понятно». Он посмотрел на часы. «Успею». «Так, отработаю третий вариант». «Мы договаривались, что третий дороже». 50%. Идет?» «Все, до встречи». Он бросил трубку, достал из книжного шкафа кассету, сунул в щель видеомагнитофона, отмотал пленку почти до середины и нажал клавишу. На экране пошел фильм, снятый скрытой камерой. Один и тот же эпизод повторялся раз за разом. Человек в окружении охраны шел от дверей клуба к машине. Менялось освещение, менялась марка машины и одежда людей. Неизменным оставалось одно – ошибка охраны. Группа, разворачиваясь на крыльце, на несколько мгновений оставляла неприкрытым хозяина. Снайпер достал винтовку, спортивный манлихер, заботливо протер тряпочкой прицел. Снайпер поймал фигурки на экране в прицел. Дважды, медленно выдыхая через свернутые трубочкой губы, он успел дважды нажать на спуск, пока грудь человека в перекрестье прицела не перекрыла голова охранника. Резко цокнул боек, не найдя в патроннике патрона. «Минимум два», — сказал он вслух. Он работал на людей, боящихся смерти как собственной, так и чужой. Смерть была частью жизни, неотъемлемым фактором игр, в которые они играли. Но они боялись ее. Как верующий старается не произносить имя Бога своего в суе, эти люди говорили устранить, вывести из игры, ликвидировать угрозу, окончательно решить проблему. Но как ее ни называй, смерть остается смертью. Снайпер любил свою работу и любил смерть. Себя он считал безликим посланником, всемогущей. Верил, что ему дано право ставить последнюю точку в запутанном жизнеописании своих жертв. Это вносило в его работу привкус мистики из запредельного. Он знал, что рано или поздно смерть призовет и его. Он был готов к этому. Удачный отход с выстрела он расценивал как добрый знак. Кровь жертвы умасливала злого бога, которому он верно служил, и чьей непостижимой воле верил свою жизнь. Он с радостью брался за самые трудные акции. В эти мгновения смерть была особенно близко. Он чувствовал ее за плечом, упершимся в приклад винтовки. И пальцы сладострастно вздрагивали, лаская грациозный хищный изгиб спускового крючка, оттягивая момент выстрела, позволяя смерти еще раз выбрать, взять его или того пойманного в равнодушный зрачок прицела. Снайпер зачехлил винтовку, аккуратно положил на дно небольшой спортивной сумки, нажал кнопку на видеомагнитофоне, вытащил вылезшую из панели кассету, сломал крышку, ролик с пленкой бросил в пепельницу, поджег комок бумаги, бросил сверху, закурил и смотрел, как в огне корежится и извивается черная змея пленки. Потом вышел на кухню, вернулся с ведерком воды, над краем поднималась шапка пены. На руках были оранжевые резиновые перчатки. В этой квартире он прожил 3 дня. За такой срок отпечатки остаются практически везде. Поэтому снайпер стал методично протирать тряпкой все подряд, двигаясь по комнате от левого угла. Глава 53. Жизнь в перекрестке прицела. Случайности исключены. Москвич, выжимая последний из движка, еле держался в крайнем левом ряду. Несмотря на поздний час, машины шли по Тверской плотным потоком, то и дело подхлёстывая тихоходом резкими гудками. Казалось, какая-то сила гнала Дмитрия прочь от казино. Нехорошее предчувствие заставляло все сильнее давить на педаль газа. «Белов узнает, на уши встанет», — подумал Дмитрий. Что же он, гад, не предупредил, что за Настей надо не присматривать, а связать и держать дома? Девчонка вляпалась по уши. Это в наше, в беззаботное детство можно было играть в добровольных помощников милиции. А сейчас это прямая дорога на кладбище. И дался ей этот крот. Белову-то что? Он за провал захвата так отгреб, что до сих пор сидеть не может. Наверное, через Настю какую-то комбинацию разыграл. И меня, идиота, подписал. Вот вдвоем на пенсию и пойдем. Он на полковничью, а я на старлейскую. Дим, притормози у обочины. Зачем? Дмитрий машинально глянул в зеркало заднего вида. Машины шли плотным потоком. Опасно. Притормози, пожалуйста. Дмитрий послушно ушел вправо, за что удостоился рявкающего сигнала от пронесшегося мимо его Фиата. Что-то случилось? «Ничего». Настя потянулась к нему, прижалась к шее теплыми губами. «Просто за весь вечер ни разу не поцеловались». «Так работали же», – пробормотал Дмитрий, закрыв глаза. «Мда», – улыбнулась Настя. «То, что ты не граф Монте-Кристо, я поняла сразу. Ну и Джеймс Бонд из тебя не ахти какой». «Тот-то все успевал», – она погладила его по щеке и откинулась на сиденье. «Поехали ко мне». Дмитрий на ощупь нашел ее ладонь, сжал пальцы. «Нет, Димка, не обижайся. Мне одной побыть хочется». Настя освободила руку, достала сигарету, чиркнула зажигалкой. «Нашло что-то, ты извини, у меня такое бывает. Одиночество – естественная потребность человека», – так моя мама говорила, – вздохнул Дмитрий. «Хорошая у тебя мама была». И сыном ей повезло. Настя глубоко затянулась, выпустила облачко дыма в запотевшее стекло. А моя говорила, что чем меньше мужик знает, тем дольше любит. Философ она у меня. И практик, и еще тот. Но я тебе, я, Дима, скажу. Догадался, что мы с Лешей не просто друзьями были. Догадался. Жены ревнивые пилят нежнее. Это не ревность, обида. Я, Димка, сегодня в нем добавила то, что когда-то дура любила. Слава Богу, что крохи остались. Не так больно вышло. Пусть моя мамаша и трижды меня умнее, но я все равно скажу. Оставайся таким, какой есть. Чокнутым и прямолинейным, как оловянный солдатик. Таким я тебя люблю и буду любить. С деньгами или без них, мне все равно. Она мягко отстранила потянувшегося к ней Дмитрия. Поехали, Дим. Проживем мы эту ночь порзань. Утром встретимся и начнем жить. С тобой что-то не так, Настя. Знаю, вздохнула она. Как мой благоверный с утра появился, так все наперекосяк и пошло. Психиатр чертов. Я после его ухода весь день как на иголках была. Поскандалили по старой памяти. Дима постарался, чтобы в голосе не зазвучало ревнивые нотки. Да нет, тут другое, Настя потерла висок. Как психованная стала. Что делала, хоть убей, не помню. Только сейчас отпустила. Поехали, а? Он завел мотор, разогнал машину и нырнул в свободное пространство в среднем ряду. Настя разглядывала ярко освещенный рекламный плакат и молчала. Когда машина свернула с шумного Ленинградского шоссе к Петровскому парку, выбросила недокуренную сигарету в окно. «Дим, к дому подъезжать не надо». «Почему?» «Там опять великая стройка. Осень. Пора откапывать трубы и выключать горячую воду», — грустно усмехнулась Настя. «Я пешком пройду». «Как скажешь». Дмитрий пожал плечами. «Что с фотографиями будем делать?» «Папа во вторник возвращается. Без него ничего делать не буду. Он предупреждал, что дело опасное. За Кротовым стоят серьезные люди». Лёшке я, естественно, ничего не сказала. Сыграла в темную, как выражается любимый папочка. Пусть они пока побудут у меня. Не, Настя покачала головой. Мне с ними спокойнее. Не доверяешь? Дмитрий затормозил напротив ее дома. Глупый, улыбнулась Настя. Тебе зачем в это дело лезть? У тебя своих не разорвавшихся гранат хватает. «Именно поэтому», — Дмитрий сжал ее руку, — «это моя работа. Не тебе с этой сволочью воевать». «Ой, какое у тебя лицо злое стало! Дим, ну не принимай ты все близко к сердцу. Ну бесится баба, замуж давно пора. А она с фотоаппаратом бегает, интервью у старых хрычей берет. Успокойся, а! Давай поделим. Половину пачку тебе, половину мне. Так будет надежнее. Согласна?» Настя закусила губу, задумалась на секунду. «Весь моего папку не переубедить. Всегда нужный аргумент найдет». Она открыла сумку, достала пачку фотографий. Половину протянула Дмитрию, вторую сунула обратно в конверт. «Пока, Джеймс Бонд. Целоваться на прощание не будем. Утром позвони». Дмитрий проводил взглядом ее фигурку в развивающемся на ветру белом плаще. Поворачивая во двор, она оглянулась и помахала ему рукой. Он в ответ мигнул фарами, разложил на коленях фотографии. Какой-то седой старик, спрятав кисти рук в рукавах вязаной кофты, стоял на крыльце. Он же, сутулясь, шел, навалившись грудью на ветер, рвущий полы кофты. Он же и человек с одутловатым лицом гипертоника идут вдвоем по дорожке. Дмитрий собрал фотографии, сунул во внутренний карман куртки. Повозившись, достал записную книжку. Белов, очевидно, после очередного семейного скандала предупредил, что выходные проведет у друга. Дмитрий нашел нужный номер. Судя по первым трем цифрам, Белов сейчас находился где-то в районе Красной Пресни. «Доеду за 10 минут. Пусть сам решает, что делать. Но Настю пора вытаскивать из этого дела за уши. Он повернул ключ зажигания, под капотом москвича чихнул и заглох мотор. Вот черт неладное. Москвич, вечно машина. Раз купишь, больше никогда не продашь, проворчал Дмитрий. Во дворе Настиного дома громко бабахнул выстрел. Потом еще раз. Через секунду ночную тишину разорвал грохот перестрелки. Дмитрий нырнул вниз, стал нашаривать под ковриком пистолет. Перед походом в казино пришлось спрятать. Мимо, оглушительно завывая сиреной, пронесся милицейский УАЗик. Скрежеща тормозами, нырнул во двор. Дмитрий поднял голову. По пустынной улице навстречу неслись сиреневые маячки еще одной милицейской машины. Оперативному дежурному ГУВД в результате вооруженного нападения группы неизвестных тяжело ранена гражданка Столетова А.В. Пострадавшая направлена в институт скорой помощи имени Склифосовского. На месте преступления работает бригада МУРа. Материалами компрометирующего характера на гражданку Столетову органы МВД по месту жительства не располагают. Данные о причастности к организованной преступности нет. Цель оправдывает средства. Снайпер ласково погладил грациозно изогнутый приглад Манлихера. Потерпи, уже скоро. Плоская крыша продувалась ветром со всех сторон. Он подышал на озябшие пальцы и изготовился к стрельбе. В синеватый зрачок прицела был отлично виден вход в клуб. По движению черных фигур он понял, что вот-вот должна появиться цель. Охрана занимала места по хорошо известной ему схеме. Предстояло отработать самый рискованный вариант. Но снайперу нравились подобные трюки. В отличие от большинства стрелков, пришедших в этот бизнес из биатлона и тиров, он был профессионалом, прошедшим школу снайперской войны в условиях крупных городов. Он умел стрелять с крыш, из окошек подвалов, через узкую щель при открытой двери фургона. Мог вынырнуть из канализационного люка. Он знал сотню способов выхода на выстрел и скрытого отхода. Сейчас предстояло отходить с фейерверком. Риск был запредельный. Но в этом и была высшая магия ремесла. Сегодня смерть подойдет особенно близко. Подумав об этом, снайпер невольно оглянулся через плечо, в которое уперся приклад. Никого, только ночной холодок, щекочущий затылок. Гога Асташвили сидел в кабинете один. Никто не пришел. Можно было не ждать. Полчаса достаточно, чтобы понять все. Суки! Забились по углам. Я их с рук кормил. Людьми сделал. Продали! Он встал, зябко передернул плечами. Озноб не давал покоя. Казалось, холод сочится из стен. Это мандраж. Я помню, как Вадика трясло в Барселоне. Финальный бой, а будущий чемпион валяется в раздевалке, и его бьет такой колотун, что тихо поскрипывают высокие ножки топчина. Центнер мышц, а был беспомощным, как мальчишка в темной комнате. Они же на всю жизнь остаются пацанами, сколько бы наград не заработали. Я тогда выпер всех из раздевалки, сел и гладил его по тяжелой, как у медведя, голове, пока не прошла дрожь. Потом шлепнул по загривку и сказал: «Все в порядке, Вадик. У любого мужика бывают минуты слабости. Теперь иди, покажи всем, каким сильным ты можешь быть. Иди, малыш, они ждут. Этим маленьким и слабым, что набились на трибуны, нужен пример. Для этого они сюда и пришли. Иди, и пусть они увидят, какими надо быть». Вадик пошел и размазал того негра по ринку. А я не подошел его поздравить. Не стоило портить парню радость. Он так счастливо улыбался. Он опять был сильным. Асташвили тяжело вздохнул и сцепил пальцы. Трясет всего. Сейчас, сейчас. Уговаривал он себя. В раскачку, как борец. По ковру, меряя кабинеты из угла в угол. В сауну бы сейчас. Здесь, в принадлежащем ему спортивном клубе, была оборудована персональная сауна. Эвкалиптовые доски. Он вдруг остро почувствовал этот запах прокаленного жаром дерева. Нет, не сейчас. Надо собраться и действовать. Крот не мог возникнуть сам по себе. Меня разыграли в дурака. Решили подставить. Очередное ритуальное жертвоприношение на Красной площади. Хрен вам. В дверь постучали. Да. Батон и Георгий. Давид выглядел, как побитая собака. Нашли девчонку? Тут такое дело. Батона Георгий. Не дали ее взять. Не понял. Мы ее возле дома ждали. Она подходит. Только ее крутить начали. Тут по нам как шмалять начали. Двоих положили сразу. Машины побили. Еле ушли. Девка где? Гога почувствовал, как горячая кровь хлынула к щекам. Я сам в нее 3 раза стрелял. Кранты, телки, слово даю. Крупье замочил козел. А теперь еще и девку. Гога почувствовал, что звереет. Но сил сдерживаться уже не было. В глазах полыхали красные круги. Я тебе сказал живой ее брать. Давид круглыми от страха глазами смотрел на медленно приближающегося хозяина. Гога резко присел, сгреб парню медвежьей хваткой и, уже не соображая, что делает, кровь ударила в голову, бросил когда-то коронным приемом через себя. Рывок вышел таким мощным, что Давид вырвался из рук, перевернулся в воздухе и мешком, как падают набитые тряпьем манекены в борцовском зале, рухнул спиной на стол. Он заорал, лицо сжалось, стало морщинистым, как у захлебнувшегося криком младенца. Гога сбросил его на пол, бил ногами, пока тот не замолчал. Обмякнув, бил, выгоняя из себя страх, бил, вымещая унижение, бил за предательство. Пусть Давид был ни при чем, но он был первым, кто подвернулся под горячую руку. «Нечего здесь сделать!» — Гога тяжело перевел дух, вытер платком горячее лицо. «Ашкенази! Беру еврея и едем спасать деньги, пока не прижали всерьез. Разбросай, что можно, а там посмотрим, кто кого». Цель оправдывает средства. Снайпер по суете на крыльце понял — идет. Охрана сноровисто занимала привычной позиции. Тот, кто был целью, всегда пользовался запасным выходом, закрытым для обычных посетителей. Тяга к исключительности сыграла с ним злую шутку. Никто другой и через двери сейчас показаться не мог. Снайпер осторожно положил палец на спусковой крючок. Металл приятно холодил кожу. Кога распахнул дверь, охрана тут же взяла его в кольцо. Он на секунду задержался на последней ступеньке. Ноги заскользили на мраморе, покрытом незаметной ледяной коркой. Ухватился рукой за перила. Что-то стукнуло в грудь. Он охнул. Показалось, что во дворике разом погасли все фонари. Скольжение стало непоборимым, неудержимо тянуло вниз, засасывало в холодную пустоту. И вдруг с новым толчком темнота взорвалась миллиардными ярких огней. Снайпер положил одну пулю Гоги в грудь, вторую в голову. Была возможность всадить еще одну, но он удержался. Заказчик потребовал работать под Скорпиона парным выстрелом. Риск возрастал вдвое, но и вдвое была увеличена цена. Через мгновение после выстрелов охранники сбились в кучу и, как муравьи, облепившие личинку, боком двинулись к взревевшей движком машине. Снайпер схватил коробку пульта, до отказа нажал единственную кнопку. В дальнем углу двора раздался трескучий взрыв. Эхо исказило звук, показалось, что кто-то неумело бьет из автомата. Охрана, как и рассчитывал снайпер, не выдержала. Гулко ударили 2 выстрела, потом сразу же отрывисто загрохотали краткоствольные автоматы. Снайпер вскочил, размахнулся и разбил в щепки приклад винтовки. У него было ровно 5 секунд, чтобы добежать до вентиляционной трубы, потом длинным рывком до края крыши и вниз. Эти 2 пристреливаемых и просматриваемых со всех точек участка он перекрыл, использовав шумовую гранату. Те внизу, орущие на своем гортанном языке, невольно настроены на отражение налета вооруженной группы, и им сейчас не до одиночки, петляющего по скользкой от мороси крыши. Он 1000 раз вытянувшись на полу квартиры и закрыв глаза, проигрывал всю акцию от начала до конца, от выхода на выстрел до отхода. Сознание незаметно вплетало в расслабленные мышцы команды. Мышцы чуть заметно вздрагивали, реагируя на образы, рисуемые воображением. Движением вошло в тело задолго, как стало реальностью, и теперь тело жило само по себе. Нужно было только не мешать ему, не думать, действовать, не рассуждая. Гога открыл глаза. Ту же слабый свет закрыло что-то темное. Он напряг зрение и еле разглядел черты незнакомого лица. Хотел рукой отстранить человека, видеть свет, яркий, дневной свет, а не эту белесую муть. Он был молодым и сильным. Шли последние отборочные соревнования перед первенством Союза, а дальше Олимпиада. И если удастся выйти в финал, будущее он себе обеспечил. Страна тогда еще не научилась забывать и предавать своих героев. Противник выпал неудачный, крижистый и туповатый. Парень явно из рода деревенских силачей. Ни гибкости, ни техники. Одна дурная сила. Гога мотал его по ковру, но тугая масса мышц не поддавалась на бросок. Гога стервенел, чувствуя, что упускает победу. Его предупреждали, для включения в сборную она должна быть красивой, чистой. Наконец ему удалось прижать горячее потное тело к себе, завести руки противника за спину. Гога гортанно выкрикнул, отрывая того от ковра и взваливая на грудь. До коронного броска прогибом осталось одно мгновение. В рывок Гога вложил все – злость, жажду победы и жажду того сытого и безоблачного будущего, что отнимала у него вся эта тупая деревенщина. Но нога поскользнула по пятну пота на ковре. Гога потерял равновесие и рухнул спиной на ковер. Противник грохнулся всей массой ему на грудь, выбив из легких весь воздух. Показалось, что паровой молот разморжил ребра, от боли стало темно и в глазах. В себя он пришел только в раздевалке. Нос раздирала едкая вонь. Он поморщился и открыл глаза. Звуки нахлынули разом со всех сторон, говорили громко, не обращая внимания на очнувшегося Гогу. Сломал ребро, чуть-чуть не проткнуло сердце. «Можно списывать. На ковер ему больше нельзя», — услышал он. Он прислушался к себе. Эти громогласные были правы. Грудь заливал огнем. Но не ребро в нем сломалось, что-то другое. Там, под плавящимся в жаре сердцем, залегла холодная льдинка. Гога понял, это смерть, отметина на всю жизнь. Жить с нею можно, забыть о ней нельзя. Можно выходить на ковер, не позволяя себе думать о поражении. Это очень просто. А как не дать себе думать о смерти, когда она здесь, под сердцем, навсегда? Гога попытался встать. Больше ему здесь делать нечего. Надо уметь ходить и говорить «нет». Именно с этого начинается мужчина, учил его отец. Чья-то холодная ладонь легла ему на лоб, вжала голову в жесткое изголовье топчана. «Лежи, Гога! Не вздумай встать! Пошевелишься, смерть!» — произнес незнакомый голос. Гога почувствовал, как чья-то ладонь легла ему на горячий лоб. «Помоги встать!» – прошептал он, пытаясь разглядеть наклонившегося над ним лицо. «Лежи, Гога, не вздумай встать! Пошевелишься, смерть!» – произнес незнакомый голос. Машину подбросило на ухабе, тело отозвалось жгучей болью. Льдинка под сердцем хрустнула и обрушилась. Теперь уже навсегда. Снайпер знал, раньше, чем через 3 минуты, его искать не начнут. Личная охрана, надрессированная на моментально покидать место нападения, увозя клиента живого или мертвого. А боевиков, дежуривших в клубе, нужно еще выгнать на улицу, сориентировать и поставить на след. Но уйти тихо не получилось. Едва ноги коснулись земли, он услышал за спиной крик. «Вот он!» Вляпался. Его предупреждали, что все, без исключения ларьки вокруг клуба, как и везде, где регулярно бывал Гога, превращены в посты наблюдения. О любой подозрительной активности немедленно становилось известно службе безопасности. Но это была профилактика. Если ожидали прибытия Гоги, на улицу выгоняли парные наряды с рацией. Кто знал, что они так быстро сориентируются? И кто знал, что топтуны окажутся именно здесь, именно в этот момент? Спокойно, играем мокрый вариант. Только тихо. Он беззвучно опустил сумку на землю, достал пистолет, снял с предохранителя. Они были уже совсем близко. Снайпер отчетливо видел их силуэты через щель между мусорными баками. Прижался спиной к стене и медленно поднял ствол пистолета. Затаил дыхание. Пистолет с глушителем не винтовка. Надо подпустить цель на минимальное расстояние. «Померещилось», — сказал один. «Бля, буду, видел!» Только успел ответить второй и взмахнул руками, опрокинулся на спину. «Ты чё?» — удивился первый. И как подкошенный, рухнул рядом. Снайпер выбрался из-за баков, осмотрел пустой дворик. Никого. Он быстро снял куртку, вывернул наизнанку. Теперь из пятнисто-серой она стала черной, с цветными шевронами на рукавах. Из кармана достал кепку. Парик был пришит прямо к подкладке. Свои волосы всегда стриг накоротко, именно для таких приемов. Теперь на воротник куртки падали жесткие светлые локоны. Через минуту, никем не замечен, он вышел на оживленную улицу, ведущую к метро. В ярких пятнах света, бьющего из ларьков, топтались группки безликих горожан. Из ларьков на все лады неслись песни о тяжелой воровской доле. Глава 54. Повод к войне. Случайности исключены. Неизвестно, на какие рычаги надавил куратор, но Белова, ко всеобщему удивлению, оставили в покое. Конечно, покой был временный, относительный. Начальство затаилось, ожидая повода для теперь уже последнего разбирательства. А чтобы служба не казалась медом, применили классическую экзекуцию. Приказали подготовиться к проверке секретного делопроизводства. Третий день весь личный состав отдела, как школьники, оставленные после уроков, изощрялись в чистописании. Писанину ненавидели все, а составляла она больше половины трудозатрат опера. Барышников, назначенный классной дамой со своего места, обозревая тихо матерящихся оперов, склонившихся над грудами пухлых папок, время от времени изрекал максимы бывалого опера. «Сынки, это литератор не должен проживать дня без строчки, а опер живет так. Сделал шаг, написал две справки, три докладные и одну аналитическую записку. Тем самым вы даете пищу для ума начальства и страхуетесь на все случаи жизни. Даже самый бестолковый шеф, увидев вашу писанину, поймет, что не может быть круглым дураком тот, кто накропал такой талмуд. И отношение к вам будет соответствующее. Короче, чем больше бумажек, тем чище задница. Так что пишите, сынки, не ленитесь». В ответ раздавался бурлацкий стон. Белов, запершись в кабинете, перебирал содержимое сейфа. Знал, кого-кого, а его будут трясти в полный рост. Набирать негатив, как говорят кадровики. Зазвонил телефон. Белов, чертыхнувшись, снял трубку. Сразу же захотелось разбить ее о голову человека на другом конце провода. Арсений Яровой, судя по дикции, был близок к полному алкогольному отравлению. Белов уже набрал в легкие побольше воздуха, готовясь послать так и туда, чтобы у Ярового навек отбило охоту звонить по этому номеру. Потом вспомнил, что так и не вербанул Арсения. С ненавистью посмотрел на пухлые папки. Или реальная работа, или имитация кипучей деятельности и бумага морательства. Вывод напрашивался сам собой. «Все ясно. Буду». Он посмотрел на часы. «Через 15 минут». Белов брезгливо поморщился, когда Яровой, пролив полстакана на грудь, влил в широко распахнутый рот водку. «Блин, банкир хренов! А жрешь водку, как сапожник!» – проворчал Белов. «Тоска с тобой, Арсений! Как встреча, так ты в сиську пьяный». «Ой, какие мы!» Яровой был на грани потери сознания. «А я и не банкир уже. Усё, лавочка сгорела». «И это когда же вы успели?» — насторожился Белов. «Игорёк, Аккурат в пятницу накрылись медным тазом. Всплыло только сегодня. Начальство мылит веревку. Кто поумнее чемоданы пакует? Председатель уже сегодня получил первое китайское предупреждение. Кто-то лупанул с жаканом в его распоследней модели Мерса. Горим, блядь, синим пламенем. Как же вас так угораздило? Белов поковырял вилкой в тарелке, обвел глазами ставшую привычную обстановку. Мысленно попрощался с Явкой. Если Яровой слетит с должности, халяве конец. Элементарно. В пятницу заявились в конце дня пиджаки, сунули в нос мышонку из депозитария бумагу с печатью и выгребли векселя на пол лимона. Доверенность оказалась липой. Короче, банк просел на энного количества миллионов баксов. Почему, удивился Белов? Да потому что, блин, что фирма «Русин», чью доверенность слепили, опротестовала все. А банк теперь обязан покрыть издержки, причем тихо, о таком на всех углах не базарят. А как же вы за субботу вычислили? День же не рабочий. В Белове против воли проснулось профессиональное чутье. А у нас главбух чокнутая. Днюет и ночует на работе. В пятницу у нее что-то не сошлось. Приперлась в субботу с утра. Запросила из компьютера данные по операциям за неделю. Ну и намылила выдачу векселей в депозитарий. А они, между прочим, были в доверительном пользовании банка. Позвонила домой начальнику депозитарного отдела. А тот ни ухом, ни рылом. Что ж ты водку жрешь? Иди рой землю. Тебе за это бабки платят. Нашел дурака. Векселя в тот же день перепродали. Кто-то не кисло наварился. Потряси банковских мышей. Должны же быть концы. Без меня потрясли. Яровой шмыгнул носом. Мышонка из депозитария завтра хоронить будем. Это он, дурачина, выдачу завизировал. Щегол еще. Третий курс института. Ясно, рубят концы. Белов не удержался и потянулся к бутылке. «Кого подозреваешь?» Мимоходом спросил он. Яровой западни не почувствовал. «Меньше всего этого мальчишку», — Яровой растер по красному лицу липкую испарину. «Может, и был в доле, да делиться даже грошами не захотели. Скорее всего, на него просто перевели стрелки. Тут работал эксперт, а прикрытие обеспечивал какой-то крупный чин. Наиболее вероятно, начальник депозитарного отдела. Тот еще жук. По моим данным, имеет прямые выходы на армянскую группировку. А тебя никто не подозревает?» — влепил заранее подготовленный вопрос Белов. «Не понял». Яровой заметно вздрогнул. Краска вмиг слетела с его лица. «Что, разом взбледнулась, Арсений?» — усмехнулся Белов. «Так уж сложно допереть, да?» Он пальцем, как крючком, зацепил воротник рубашки Ярового, рванул, когда тот ткнулся головой ему в плечо. Белов до хруста сжал липкую шею Ярового. «Тихо, мент!» — прошептал он в самое ухо. «К тебе приходили от того питерского мужика». «Да!» — просипел Яровой. «И ты им помог закадрить мальчика из депозитария?» «Нет, без меня обошлось, клянусь, без меня!» Белов оттолкнул его от себя, вытер пиджак, испачканные в испарине руки. «Ты им, сучара, в Питере подписку о сотрудничестве дал. Я не просил, а ты промолчал, надеялся, что Белов лопухнется. Я с таких, как ты, при Андропове, светлая ему память, погоны с мясом срывал». «Вспомнил!» — сплюнул Яровой. Белов прищурился, но промолчал. Достал из кармана листок, положил перед Яровым. «Что это?» – насторожился тот. «Меня жаба задавила, Арсений. Кому не попади, подписки даешь, а я тебя уже сколько терплю. И все даром. Ставь закорючку, не тяни». «Про подписку уговора не было». «Баран ты, Арсений!» – Белов опять вытянул руку, но Яровой успел шарахнуться к стене. «Что? Страшно? А жить тебе не страшно? Мальчишку замочили, а тебя в назидание потомкам жить оставят? мне твоя подписка, как дохлому зайцу горчичник. Что я ее от пули прикроюсь? Ошибаешься, покачал головой Белов. Сначала подписка, потом письменные показания, мелким почерком, с мелкими подробностями. И я гарантирую тебе полную безопасность. И до конца дней держишь за оба яйца? Ну, если считать, что кто-то будет держать нежнее, Белов потянулся к листку. Но тогда тебе агрегат с корнем вырвут, ко мне не беги. Я с ниткой, с иголкой не владею. Пальцы не те, грубые очень. Стой! Яровой перехватил его руку. Условия. Да какие могут быть условия, удивился Белов. Берешь ручку и пишешь. В комнате отчаянно затрезвонил телефон. Белов сорвался с места, сердцем почувствовал беду. Да, едва переведя дыхание, сказал он трубку. В ответ раздался истерический крик, пробившийся сквозь треск помех. Кто это? Настю? Я же тебя, дурака, предупреждал, не на шаг от нее. Понял. Уже еду. Белов ворвался в кухню, на ходу натягивая куртку. Арсений, ключи. Какие ключи? Яровой успел допить бутылку и теперь еле ворочил языком. От твоей Тойоты, баран, не выдержал Белов. Сейчас нарисую. Яровой сунул сразу обе руки в карман, заляпанных закуской брюк. Хе-хе-хе. Устроился. Хату отобрал. Машину отбираешь. Сейчас еще сучку привезет. А меня наоборот мороз выбросит. Пока он копошился, Белов взял листок, убедился, что закорючка Ярового на месте, сложил пополам и спрятал в нагрудный карман. Лицо его закаменело, но Яровой этого не видел. Как только связка ключей упала на ладонь Белова, он без замаха врезал правой в подбородок Яровому. Тот отлетел к стене, забился в угол и заскулил. «Это тебе за сучку!» — Белов потер онемевший кулак. «Если к моему приходу не настрочишь показания, дам за светлую память товарища Андропова. Мало не покажется. И не вздумай, козел, броситься в бега. Сиди здесь и жди меня». Через 15 минут он влетел в палату. Дежурная сестра потянула его за рукав, но он резко вырвался. Сидевший у койки милиционер повернулся на шум. Лицо у него было осунувшееся от недосыпания, с набрякшими под глазами мешками. Усы свисали к уголкам губ. Можно служить милиции, можно быть врачом. Но находиться в этих схожих близостью краю и ипостасях одновременно – это уже перебор. По всему было видно, мужик дошел до ручки, и жизнь, которой как ни тужься, все равно уткнется в больничную койку или тюремные нары. Ему давно опостылело. «Тихо, вы Белов?» «Да». «Она назвала ваше имя». «Все, просила позвонить, пока не потеряла сознание». «Что с ней?» Белов понял, что боится подойти ближе, боится услышать то, что сейчас скажет ему этот усач, выжатый ночными дежурствами, в Склифосовского, давно превратившегося в общегородской военно-полевой госпиталь, проникающий в легкое, и еще одна в бедро, но это легче. Ее надо готовить к операции. А вы, затянула медсестра, выйди, Маша, милиционер сказал тихо, но таким тоном, что Маша пулей вылетела из палаты. Кто такой Кротов? Вопрос был задан резко, как на допросе. Белов непослушными пальцами развернул удостоверение. Милиционер покрутил усы и вздохнул час от часу. Родственница или сотрудник? Неважно, Белов уже успел взять себя в руки. Что она сказала про Кротова? Говорила, что нашла. Фотографии в сумке. Все. Да вы свяжитесь с оперативным по городу. Там уже должна работать бригада. А сюда опер только утром придет. Никто сюда не придет. Это дело ГБ. Понял? Он не сообразил, что сгоряча ляпнул давно отмененное название конторы. Но милиционер был тертый и жизнью хорошенько ученый, в отличие от любомудрых теоретиков, был практиком и знал, что не в вывеске дело, а в сути. Туда, где замешана безопасность государства, без лишней надобности лезть не хотел. Уже 2 минуты, как понял. Судя по голосу, был даже рад спихнуть это дело на неизвестно каким боком причастного к нему Белова. «Сумка ее у меня внизу. Пойдем». Белов сделал над собой усилие, подошел к койке и заглянул в заострившееся лицо Насти. Едва коснулся мокрого от испаренной лба и отдернул руку. «Ну, суки, кровью умоетесь!» В погруженном полумрак коридорчике приемного покоя пахло бедой, дезинфекцией, йодом и кровью. Белов посторонился, пропуская к лифту каталку с тихо стонущим человеком, до самого носа укрытым простыней. Рядом шла медсестра, держа на полусогнутой руке банку капельницы. Прозрачная трубка уходила куда-то под простыню. За медбратом, толкавшим каталку, семенила растрепанная старушка и все время мелко крестилась. Сначала себя, потом того под простыней. Дверь в одну из секций приемного распахнули, и в полосе света, вырвавшегося в коридор, Белов увидел Дмитрия. Тот сидел на жестком диванчике, свесив голову на скрещенные на коленях руки. Услышав приближающиеся шаги, медленно поднял голову. Разглядел Белова и тут же вскочил. «Игорь Николаевич!» Он с трудом вздохнул. «Убить меня мало, не сберег. В двух шагах был. Как вас угораздило?» Белов отвел взгляд. Щеки Дмитрия были мокрыми. «В казино были. Там ей фотографии передали. Она Кротова нашла. Ну, того, что в Заволжске от инфаркта умер. Я еще в эту клинику на острове в свой выходной мотался. Вы еще просили никому не говорить. Тихо!» Белов, что из силы, сжал локоть Дмитрия, оттащил в темноту. «Где фотографии?» «Часть у нее, часть у меня», — Дмитрий достал из кармана пачку. Белов повернулся к неяркому свету, идущему из окна, быстро перебрал фотографии. «И Кирюха Журавлев там! Черт бы его дери!» — пробормотал чуть слышно. «Что вы сказали?» «Ничего», — Белов сунул пачку фотографий в карман. «Пойдем, молодой, сейчас покажу, как надо избавляться от комплекса». Неприкасаемые. Ресторан был маленький, всего на 10 столиков, спрятавшихся в глубоких затемненных нишах. Хозяина сразу же предупредили. Никакого стриптиза, потлатых лобухов и накрашенных девиц. Публика будет собираться солидная, ценящая тишину и конфиденциальность. Уголовников, попытавшихся поставить ресторанчик под контроль, отшили сразу же, жестоко и без лишних разговоров. Пригласили для переговоров за кольцевую автодорогу и изрешетили из автоматов. Сюда заходили скоротать вечерок приехавшие в Москву серьезные люди из регионов. Здесь прямо за столиком решались кадровые и финансовые проблемы. Тихо, неспешно, под приглушенную музыку, лиц, примелькавшихся на экране телевизоров, здесь ни разу не замечали. Но дела прекрасно делали и без них. Салин отрезал кусочек парной говядины, положил в рот и стал медленно жевать, закрыв глаза. Отменное качество продукта было еще одним условием благополучия хозяина ресторана. Шеф-повар из старых цыковских кадров вкусы посетителей знал отлично. Готовил по-домашнему, без новомодных экзотических вывертов. Решетников подлил себе чистой, как слеза водки, выпил, крякнув от удовольствия. «Угодил я тебе, а?» Салин открыл глаза и удовлетворенно кивнул. «Ничто так не успокаивает, как хорошая еда. Ты не находишь?» «А что тут думать?» — усмехнулся Решетников. «Все мы звери. Кто в шкуре, кто в пиджаке. А сытый зверь всегда спокоен». «Это к нам!» — Салин кивнул на вошедшего в зал человека с непроницаемым лицом хорошо выдрессированного добермана. Промокнул губы салфеткой и помахал тому рукой. «Слушаю тебя, Владислав!» Человек-доберман молча протянул листок. Салин развернул его, прищурившись, прочел написанное, положил рядом с тарелкой. Владислав достал из кармана тяжелые часы луковицу, отщелкнул крышку. Ровно 7 минут назад по каналам и Тартас прошло сообщение. Он защелкнул крышку часов. Смертельно ранен Асташвили. «Спасибо, Владислав!» – кивнул Салин. «Можешь идти?» Салин отодвинул тарелку, достал пачку ментоловых сигарет, медленно раскурил. Подбежавший официант поставил перед ним пепельницу и тут же скрылся. «Прочти!» – Салин протянул Решетникову бумагу. Тот быстро наискосок пробежал по строчкам взглядом и покачал головой. «Снимаю шляпу!» Салин слабо улыбнулся, но по всему было видно, что похвала друга доставила ему удовольствие. За такое и выпить не грех. Решетников потянулся к запотевшему лафетничку с водкой. Или в офис поехали? Нет. Сальнин затушил сигарету, приподнял свою рюмку. Пусть теперь под Сидерцев работает. Ему, бедолаге, больше ничего не остается. Весьма срочно. Товарищу Сальнину. Старший группы прикрытия объекта «Ассоль» сообщает, что в 20.24 на «Ассоль» было совершено нападение группой неустановленных лиц. Исходя из поставленной задачи, старший группы принял решение оказать вооруженный отпор. В ходе огневого контакта ликвидировано двое нападавших. Предположительно, имеются раненые. В группе потерь нет. Сопровождавший «Ассоль» объект «Принц» в перестрелке не участвовал. Объект «Ассоль» получила тяжелое ранение, доставлено в институт скорой помощи имени Склифосовского. Нами зафиксирован приезд объекта «Белый». После посещения палаты «Ассоль» он срочно выехал к месту работы. Имеется аудиозапись разговора, состоявшего между «Белым» и «Принцем», из которого можно заключить, что «Белый» намерен реализовать информацию, полученную им от «Ассоль». «Принцем» переданы фотографии, сделанные «Ассоль», в известном вам адресе.